Будем еще раз сегодня благодарить Господа за то, что Господь сохранил жизнь нашу и дал нам возможность еще раз прийти пред лицо Его и проверить свою жизнь, сердце, мысли, чувства через Его святое и божественное Слово. Потому что Священное Писание напоминает, вы помните это место Священного Писания, что на земле будет голод. Вообще Господь говорит, что будет голод и тот, и другой. Но особенно отмечено, это будет не отсутствие хлеба, не отсутствие воды, а жажда слышания Слова Господня. Это Амос так говорил. Что будут красивые юноши и девы ходить от моря до моря, скитаться по всем четырем сторонам света нашего. Они будут искать Слово Господне и не найдут его. И то, что мы о чем говорили в прошлый раз, оно как раз и отмечалось именно вот то, что будет забываться то естественное Божие, будет насаждаться все искусственное. Вы, наверное, помните вот эту линию, которую мы отмечали через Слово Господне, и которая, на самом деле сегодня прослеживается в жизни, если мы сегодня внимательны и видим, что вокруг нас происходит. Поэтому очень хочется, чтобы нас никто не переубедил, что Слово Господне меняется, что Священное Писание меняется. Вы сегодня знаете, эта мысль насаждается. И говорят, что Евангелие развивается, и некоторые положения Библии устарели. И это все делается для того, чтобы внести в Священное Писание то, что противоречит ему. Но раз развивается, значит, чего-то не хватает. Значит, что-то вы не досмотрели. И я не раз повторял, и сегодня еще раз напомню. И есть нечто то, что развивается. Хотя вообще Соломон, Екклесиаст, а то тот же самый Соломон, он говорил так, что на земле нет ничего нового. Но что было, то и теперь есть. И что было, то и будет. И сегодня трудно сказать, так ли это или не так, но говорят, что древние или наши предки, они были не глупее нас, но не знали некоторые законы, которые утеряны, и ими пользовались, и было не хуже, чем теперь на сегодняшний день. И я не один раз повторял, что в древнем Вавилоне движение планет рассчитали так точно, что сегодняшний компьютер где-то на 1/10 000, точнее, посчитали, чем они посчитали. Говорят, что в результате раскопок, археологи это говорят, что древние на мозгу операции делали. И говорят, заменяли нервные волокна тончайшими серебряными нитями, что сегодня еще не делают. Сегодня говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Вы, наверное, слышали такое, не знаю, я не медик, так ли это и не так. Но теперь говорят, что не совсем так. Но говорят, не восстанавливаются. То эти древние знали что-то. Может быть, бомбы атомные не имели, они просто кулаками дрались. Это да. А что пользовались многими благами цивилизации, то тут тоже вот открывается то, что знали, и были не глупее нас. Ну и, конечно, 900 лет прожить, не 90 же, наверное. Можно что-то, наверное, знать и по опыту, и так далее, и так далее. И я не раз просто повторяю, что сегодня все мельчает. Это мы думаем, что развиваемся. Может быть, что-то и добираем из утерянного. Но и то все найти не можем. Но чтобы очень далеко шагнуть, наверное, не шагнули. И поэтому хочется, чтобы мы понимали, что вот то древнее учение, евангельское учение, это верное учение. И Господь не раз говорил, и помните, древнему народу говорил, что говорит, рассмотрите, где путь древний, идите по нему. Не ищите что-то новое. Посмотрите, как в древности люди шли. Идите по этому пути, и будете иметь покой душам вашим. И поэтому то, что сегодня делается, Ну, может быть, где-то какое-то благо цивилизация и принесла, но, с другой стороны, это не совсем здоровое. Бог создает все совершенное. И когда мы читаем, я почему на это обращаю внимание? Я хочу, чтобы мы верили в Слово Божие. Что они будут доказывать, что оно устарело, что оно не надо. Или я не раз слышу, неправильно переведено. А там оказывается, что неправильно переведено, это не совсем то, что неправильно переведено. Ну, конечно, всякий перевод всех нюансов языка подлинника не передает. Что-то упускается. Но Бог сделал так, чтобы об одном и том же Он говорит многократно и в разных местах Писания. И то, что упущено при переводе, дословно нельзя, то Он дополняет другие места Писания, и мы имеем полную картину того, что происходит. И поэтому я хорошо понимаю, когда Писание говорит на самой первой страничке Библии, «И создал Господь Бог», помните там, растение и траву, которая еще не росла. То есть она не росла. Бог ее сразу создал взрослой. А потом уже, когда стало расти, оно повторяет тот, так сказать, образец, который Бог дал. Ну, а лучше уж ничего не получается. Сосна, как была сосна, она и остается сосною. Хотя и сосна на сосну не похожа, с одной стороны. Они все раз, даже одна веточка, нет двух веточек одинаковых на сосне, потому что Бог разнообразен. Но сосна есть сосна. И она начинает расти от самого маленького, она уже взрослая не рождается, но она вырастает столько, сколько ей надо, и все, и дальше не растет. Она тут достигает образца, которого Бог создал, а сверх того, что Он создал, никто лучше не создаст. Никакой селекционер, никакой ученый, никакой действительно мудрый человек, он лучше, чем Бог сделал, не сделает. И если удается повторить то, что Бог делал, это значит уже самое лучшее. И потому мы сегодня обращаем внимание на Писание и ориентируемся по нему. И я в прошлый раз говорил, и сегодня еще раз скажу, напомню, что нам должно быть чуждо все искусственное. Вы помните, я очень много говорил о том, что ты, говорит, оставил Бога твоего, от того завел увеселительные сады, потом насадил черенки чужой лозы, и в день насаждения твоего ты радовался и делал все, чтобы оно рано расцвело, но в день жатвы, собирания плодов будет не радость, а скорбь жестокая. Потому что, как сегодня брат Сережа говорил, кто что меняет сердце, что это Слово Божие меняет. Ничто другое не поменяет. Ни наши ухищрения, ни наши способности, ни наши красноречия, оно не заменит Слово Божие. И если происходят перемены, то происходит только потому, что в сердце вселяется Слово Божие. А подделка перемены не делает, она просто обманывает человека. Он думает, что все хорошо, он думает, что все прекрасно. Но когда приходят времена испытаний, оказывается, совсем не готов к этому. И ценности были не те, и радости были не те, и много что было не то. И потому я обращал внимание, сегодня немножко повторяюсь, как вот Господь говорил, что будет. Говорит, и садки живой рыбой будут отняты, и сети будут поломаны. И помните, я напоминал, как сегодня ломают эти щети, что-то добывается что-то. Наоборот, мы сами будем делать. Мы вам дадим деньги, только не щейте, не заводите ничего, мы вас будем кормить. И с какой целью? С той, чтобы, когда придет это время, когда будет каждому дан номер, чтобы никто ничего своего не имел. А когда своего нету, то уже будешь думать. И все делается очень так вот, вроде бы как для блага человека. А с другой стороны, если посмотреть глазами Божьими через Писание, то, говорит, все идет к худшему. И вы помните, я напоминал, что Господь говорил, что будут обрабатывающие лен смущение, и ткачи белых полотен будут смущение. То, что раньше было белое, сегодня называют черным. И то, что мы называли черным, Сегодня белым называют. Сегодня люди, которые белого держатся, они у смущения. А что дальше будет? А что дальше будет? Ведь те принципы, те высоты моральные, они еще людьми отвергаются, а насаждаются чужое, черное насаждается. И я просто, напомню, боюсь, с одной стороны, утомить вас напоминанием о чем же самым. Но о чем раньше стыдно говорить было, сегодня уже афишируется как нормальное явление. Раньше когда-нибудь гомик сказал бы, что он гомик. То стыдно было. Вообще, а теперь открыто требует, дайте права равные со всеми. Не говорят так, как только нас признают хотя бы меньшинством, мы пойдем дальше. Мы будем требовать узаконивать скотоложство, это нормально. Мы будем требовать дальше. Мы на этом не остановимся. И если бы Господь, а я знаю, что Он исполнит то, что Он обещал, Он сказал, что и когда придет это время, и если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. И я тоже напоминал, когда судили одного маньяка в Японии, это были где-то, что, наверное, 90-х годов. Это были очень жестокие поступки его, когда его поймали, раскрыли, они были никуда не годные. И вот пресса пишет так, когда его судили? Ему присудили смерть на электрическом стуле, смертную казнь. Он очень много преступлений сделал. Он говорит, даже бровью не повел. Он сказал, что вы просто не понимаете, я намного опередил время. И придет время, когда все люди будут поступать так, как я, это будет нормально. И он был прав, с какой точки зрения? Если бы Господь попустил дьяволу командовать на земле, не положил конца, то оно так и было бы. Оно так и было бы. И все дело в том, что все контролируется Богом, допускается в определенных пределах, на определенное время, чтобы показать людям, что значит дьявол, а дальше он будет свои планы проводить в жизнь. И потом еще нам очень хочется, и мне хочется, чтобы народ Господень, он был во всеоружии перед этим трудным временем, потому что Писание говорит, и тогда соблазнятся многие, скажут, а куда Бог смотрит? А зачем Он наблюдает? Что это такое? Что это такое? И говорит, и тогда соблазнятся многие. То Христос сказал так, я вам наперед сказал, что так будет. И объясняет по Писанию, почему это так, чтобы вы, говорит, не соблазнились. Чтобы вы не соблазнились, что так будет. Ну и я просто напомнил, если дьявол есть убийца от начала, ну так о нем Господь сказал. То вы чего не знаете. И я так вот посмотрел, почитал и сказал, да, действительно, если бы Господь не вмешивался, уничтожил бы все человечество. Ведь цель дьявола какая? Уничтожить человечество. Почему? Он знает, что Богу нужно церковь строить, а для строительства церкви нужны люди. И вообще его намерение уничтожить человечество. И вся сегодня культура, вся сегодняшняя мораль опустошить землю. Это однополые браки, это аборты легализированные, это, ну возьмите, куда вы не пойдете? Зачем семья, зачем что-то другое, когда блуд это нормальное явление, это нормально все. Если смотреть корень проблемы, его цель удовлетворить похоть, и чтобы ни один человек лишний не родился на землю. Это для Бога живой камень, который может потребить последствия. А его цель нарушить планы Божии. И помните, я вам рассказывал, да вы сами это знаете, вы разумные люди, просматриваете прессу, сегодняшняя нанотехнология, вы, наверное, знаете, что это такое. Нано, где-то 1/1 миллиметра. Создают сегодня эти частички, наполняют их ядом, как пыль, и говорят, это неразумно, что мы такие бомбы мощные сделали, самолеты неизвестно какие. Зачем это надо? Это легко сбить. Теперь вот надо маленькую, как комара, создать устройство. Поднимаешь его в воздух, оно дает сигнал, где что находится, и никто не собьет его. И говорят так, чтобы уничтожить целую нацию. нужен только один контейнер вот этого нановещества. Он как пыль распыляется. Ну, представляете, миллионная доля миллиметра, то даже меньше, чем пыль. А то как капсулка с ядом. Говорит, дается команда, человек вдыхает, дается команда, этот частичка взрывается, яд расходится по организму, он умирает. И никто не знает, от чего. Это же, говорит, лучше, чем сегодня разрушать что-то, а потом назад строить города, то лучше уничтожить человечество. Ну, вы знаете, что это значит? Распылили, подул ветер в другую сторону. Это уже ж неуправляемое. И, пожалуйста, и гибнут люди. Поэтому я для чего это говорю? Что если бы не Бог, если бы он не ограничивал дьявола, не ограничивал его усилий, то человечество давно было бы уничтожено. И у дьявола есть такое намерение. Но это никогда не случится, потому что еще контролирует Бог. За что благодарение Богу? Мы только можем видеть его коварство. Только можем видеть действительно его вот ненависть, которую он питает к человеку. Вот и все, что Бог показывает. Остальное все под контролем Божьим. И мы благодарны Господу за это. А тем более народ Господень, он находится под контролем Божьим, за что благодарение Богу. И Писание говорит негде, может, мы будем читать впоследствии, может быть, вы сами где-то прочитаете. Господь сказал так о своем народе. Я, говорит, другие народы отдам за душу твою, а тебя не отдам. Я других отдам, а тебя не отдам. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодняшний день были послушны Слову Господню и могли видеть, что сегодня делается, чтобы сами не стали сторонниками этих действий. И вы помните, я напомню, я повторяюсь, я просто, прежде чем начинать дальше, хочу напомнить прошлое, как-то воскресить его в памяти, чтобы оно глубже врезалось в сердце. И помните, я говорил вам, обезумели князья цаанские, обманули князья мемфисские. Я напоминал, что вот это слово Цаан, название города, есть второе еще имя Тафна. И Тафна означает центр мира или начало мира. И я в прошлый раз упустил этот момент, сегодня напомню. Где-то в 23 главе книги чисел написано, что город Хеврон был построен семью годами раньше Цаана. В Хевроне жили сыны Инаковы, но впоследствии это был город, который народу Божьему принадлежал. Там царей рукополагали, там совершались многие дела в Хевроне. Хеврон означает союз, связь, соединение. И потом Господь здесь напомнил, что Цаан, вот эти учения демонические, они возникли позже. А Господь, как преимущество имеющее. Он раньше еще этот город построил, который называется Хеврон. Союз, связь, соединение. И навел контакт с людьми, соединился, что впоследствии они попали в эти сети. И говорит, да вы же смотрите на то, что раньше построено. Если мы сегодня говорим, что Священное Писание не меняется, и мы сегодня говорим, мы следуем апостольскому учению, даже не современному, с какими-то поправками, а апостольское учение, то значит, ему можно доверять. И говорит, держа связь с Господом, мы будем знать, что на самом деле происходит, что люди думают, что это за Цаан. А вы чего не знаете, вот это Тафна, Цаан, это не тот же город. Какая у них сегодня теория? Не Бог все создал, эволюция, это теория Дарвина. Вы помните, я в прошлый раз напоминал об этом? И сегодня, хотя Дарвин в свое время... Я когда сказал атеисту, который меня перевоспитывал, мне тут теорию, он мне право потом сказал так, говорит, Николай, думаешь, что мне это надо? Мне сказали провести с тобой беседу, то я и провожу. Значит, это такой был атеист, который, ему без разницы было. Ну, доверили ему эту сферу, он и работал в этой сфере. И когда я ему сказал, он мне всю теорию Дарвина, что труд создал человека и так далее, и так далее. Я говорю, но я уже не помню, как его поймешь. Но вы же знаете, что Дарвин-то от своей теории отрекся в конце жизни. Я говорю, слушай, откуда ты это знаешь? Я говорю, знаю. Я говорю, знаю, что он отрекся. И Дарвин сказал, что первую клетку Бог создал. А уже из первой клетки все, а выбрать что вообще природа. Он покачал его, перестал говорить. Он понял, что я немножко где-то вычитал что-то. Я-то особо не исследовал эти вопросы. Ну, ладно, говорит, уже не будем говорить с тобой на эту тему. Короче говоря, я с тобой беседу провел, а ты как хочешь. Ну, знаете, и такие были атеисты в свое время. И поэтому вот здесь Священное Писание говорит, Цаан, да, вот эти козя... Мемфиса, помните второе выражение? Сыновья Мемфиса и Тафны объели чеме твое. Это, кажется, в Еремии написано где-то. Мы еще будем страшаться, если будем рассуждать. Но я хочу обратить внимание вот на что. Говорите, они обманулись, князья Цоанские и князья Мемфисские. Они сами обманулись. И народ ввели в заблуждение. Говорит, и теперь, говорит, вожди народа ввели его в заблуждение. И сегодня люди верят вот этим теориям человеческим, демоническим, так далее, и они не могут принять истины Господней. Вы знаете, что нельзя принять одно и другое одновременно, особенно тогда, когда одно исключает другое. Если кто-то уже был наполнен знанием, что все это природа создала, то сначала надо удалить то, что положено, а потом вложить новое. А это двойные усилия. Попробуйте переубедить кого-то. Вот легче с теми людьми работать, кто ничего не знает. Но если кто-то что-то знает и уверен, что это истина, это двойная работа, это тройная работа. Его сначала надо доказать, чтобы он отдал, а вот то, что нам приемно было годами, как не хочется отдавать. Да это что, я верил все эти годы и не знал, чему. Ну да. Ну как это, ну как? Ну вот так. Верил и не знал, чему верил. И попробуйте сделать вот это. А Священное Писание, если мы внимательны. Я не думаю, что я очень разумный. Просто вот Бог подсказал, так я сегодня это знаю. Сегодня я на это обращаю внимание, этот ключ какой-то имею. Да и то я понимаю, был бы кто-то другой. Наверное, может, где-то поглубже что-то сказал бы. Я вот то на своем уровне я сегодня и рассуждаю. И вы помните один такой пример? Кто-то проводил даже у нас в церкви, когда проповедь говорил. Он говорил такой пример, когда один человек привел своего сына к какому-то музыканту знаменитому, учить его музыке, технике игры, на пианино, на чем-то, не знаю, на чем-то. Он его спрашивает, он уже где-нибудь учился или нет? Вот, а зачем вы это спрашиваете? Он говорит так. Если он уже где-то учился, то я буду брать несколько раз дороже. Если он нигде не учился, будет цена более приемлемая, дешево будет. Он говорит, а как, почему? А говорю, а как, почему? У меня, говорит, свой стиль, у меня, говорит, свое, и его надо будет переучивать, а это уже двойная работа. Вот поэтому будет дороже. Если он где-нибудь учился, будет дороже. Если нигде не учился, значит, будет почти в два раза дешевле это обучение. И потому на сегодняшний день я напоминаю еще вот то, чтобы мы сюда не попали. Ну, я цанский, ну, наверное, мы сегодня знаем, что есть Бог и все. И разговоров нет у нас. А вот другая сторона, мемфисские князья. Вы помните, я говорил, слово «мемфис» переводится как «жилище добрых», «благая весть». И вот сегодня гуманизм противостоит христианству. По сути дела, что это такое? Гуманизм – это христианство без Бога. А это такой сильный обман. Во-первых, люди очень любят, когда им делают добро, кормят и ничего не требуют. А почему люди сегодня к колдунам идут, а к Богу не хотят? Говорят, а колдуну деньги заплатил, и как хочешь, живи дальше. А уже когда к Богу приходишь, он потребует живи чисто и свято. Вот это не нравится. Вот это не нравится людям. Они хотели бы получить от Господа что-то, а вот жить, как Господь хочет, не хотят. А гуманист предлагает что? Накорми, напои, делайте доброе, это очень хорошо, людям это приятно. Но не смейте говорить о Боге. Пожалуйста, мы вам дадим стадионы, мы вам отдадим столовые, кормите детей, но не агітуючи, не проповідуючи Євангеліє. Вот это так мемфисские князья делают. Делают доброе, но про Бога не-не-не-не. Это самое, что на есть тяжелое явление. Это то, что большой ущерб наносит. Во-первых, человек теряет силу, отдает час свою, а пользы-то никакой от этого. Ведь сегодня в чем смысл заключается? Мы делаем доброе, и мы свидетельствуем о Боге. Мы же сегодня не проповедуем сами себя. Посмотрите, какие мы хорошие, мы вас кормим, мы вас поим. Мы говорим, что мы такие, потому что Бог с нами. А вот то, что Бог с вами, вы не говорите. Вы не говорите. То есть обманываете людей. Когда мы говорим конкретно, в чем их проблема? С одной стороны, в некоторой мере они будут чувствовать дискомфорт, но с другой стороны, они будут думать, а что ж мне поменять надо, чтобы меня не кормили, а я сам кормился. Вот так, пожалуйста, нашли таких людей, помощь деньгами, еще чем-то, вот эта гуманитарка. Вы знаете, одна из причин, почему эту гуманитарку сегодня так трудно распределять, потому что, пожалуйста, но, во-первых, первая причина, чтобы не обогащались, люди начинали продавать, это первая причина. А вторая, не говорите о Боге. Вы говорите, даете гуманитарку, вот вам о Боге говорите. Зачем нам это надо? И вот Писание здесь говорит, люди, которые так рассуждают, они обманываются. Они не помогут обществу, они его не поменяют, они ничего не сделают. Почему здесь Писание говорит, обезумели князья цаанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Поэтому, может быть, я в прошлый раз напоминал, может быть, нет, сегодня каждый из нас стоит во главе чего-то. Кто-то во главе семьи, кто-то во главе церкви, кто-то во главе области, кто-то во главе дальше. И очень много зависит от того, как эти, которые во главе, понимают, и что они делают, и как предлагают. Потому что все-таки Священное Писание об этом напоминает, что совратили Египет с пути главы племен его. Люди, не имеющие власти, люди, так сказать, рядовые, они много вреда не сделают. И кто-то однажды сказал так. И правильно сказал, когда задали вопрос ему, а почему так много деноминаций, даже христианских? То он сказал так, это наделали богословы и институты теологические. Я этим не бросаю тень на богословов и на институты. Это нормальное явление. Но как раз то люди, которые учили, они и сделали эти разделения. И за ними пошли. И на удивление, я уже сегодня не помню. Я уже давно учился, это не основная моя тема. Наверное, может, брат Сережа подскажет, где-то, наверное, более 30 христианских деноминаций. Христианских. Ну, кто это сделал? Ну, конечно же, не те, которые за сахой ходили, а которые учили. И что удивительно, у всех нашлись последователи. У всех нашлись последователи. А Бог-то не учит разному. Он говорит одно, может на различном уровне говорить, глубже, помельче, под разным углом зрения, но все будет сводиться к одному. Не может быть одни в одну сторону, другие в другую, и все правы. Ну как это может быть так? Такого не может быть просто. Поэтому Господь сегодня советует нам, чтобы мы действительно обратили внимание на эти все вещи. И для этого дал Писание. Мы сегодня можем читать, разбираться, исследовать. И совратили Египет с пути главы племен его. И я читаю уже то, что я вроде не читал в прошлый раз. Господь послал на него дух опьянения. И они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Знаете, такое некрасивое слово «блевотина». Это библейское. Хочешь, не хочешь, будешь читать на сегодняшний день. Как говорят, как из песни слова не выкинешь, тем более мы не можем выбросить ничего из того, что в Священном Писании написано. И когда мы дойдем до 28 главы, то там написано что-то за пьянение. Первый стих говорит так: «Горе венку гордости пьяных ефремлян». Венку гордости пьяных ефремлян. И красивому цветку тучного убранства их на вершине тучной долины, сраженных вином и так далее. Вот ливень от Господа, крепкий и сильный. Мы будем читать это впоследствии, в этом месте Священного Писания. И я думаю, что Господь уже в который раз во время разбора напоминает нам, что все-таки является часто причиной этого опьянения. Чем пьяные люди? Гордостью, чувством собственного достоинства. Как я, уже другого такого нету. И говорит, это как пьяный. Говорит, дух опьянения Господь послал. Господь послал на него дух опьянения. И они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. То есть шли к благополучию и заблудились. Потому что что-то взяли вот такое приятное, а главное поставили в сторону. Сказали, помните, наш режим прошлый коммунистический. Если будем читать моральный кодекс строительства коммунизма, так там, по сути дела, кто не трудится, тот и не ешь. Человек человеку, друг, товарищ и брат, ну откуда взято? Но без Бога.